Мы рассмотрели, как участие Бога Отца в деле нашего спасения, а также искупительное дело Господа Иисуса Христа гарантируют безопасность каждого верующего во Христа во веки веков. В нашей сегодняшней беседе мы хотим рассмотреть ту роль, которую играет в деле спасения Святой Дух, и увидеть, как Он исполняет в этом деле четыре определенные функции. Возрождает, вселяется в верующего, крестит каждого верующего в тело Христово, запечатлевает верующего. Прежде всего, мы рассмотрим с вами функцию возрождения Святым Духом. Когда человек приходит к Господу за спасением, он, по выражению Библии, рождается свыше. Иоанна 3 глава 3 стих. Как сказано в послании к Титу 3 главы 5 стихе, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Интенсивность природы этой трансформации, когда человек из духовно мертвого превращается в духовно живого, делает его совершенно новой личностью, о чем мы читаем во втором послании к Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Чтобы стать христианином, человек должен измениться или, как говорит нам Библия, родиться свыше. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 стих. И это рождение свыше представляет из себя не реформу старой человеческой природы, но созидательный акт Святого Духа. Условием для такого нового рождения является вера во Христа как в Спасителя от греха. Человек таким образом становится верующим в смерть и воскресение Иисуса Христа во искупление наших грехов благодаря действию в нем Святого Духа. Вторая функция Святого Духа в деле спасения – это его вселение верующего. В Ветхом Завете мы читаем о том, как Святой Дух находил на некоторых людей Божьих, чтобы дать им силу для исполнения Божьего дела. Это случилось, например, с Гедеоном, когда Бог призвал его освободить Израиль от их врагов. Вот что мы читаем об этом событии в книге Судей 6:34. «И Дух Господень объял Гедеона» Судей 6:34. И мы могли бы привести множество аналогичных примеров, где речь идет о наделении человека Святым Духом. Наполнение верующего Святым Духом представляет из себя истину и благословение Нового Завета и является результатом смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Иисус говорил об этом в свою бытность на земле. «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 39 стих. Перед тем, как покинуть своих учеников, Господь Иисус Христос сказал им следующее: «И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стиха по 18. Из слов Господа Иисуса Христа совершенно ясно, что тот Святой Дух, который должен будет прийти, будет пребывать с ними и даже в них. В то же самое время Господь Иисус Христос пообещал Своим ученикам, что и Он Сам с Отцом также будут обитать в верующем. «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 23 стих. В главе 3, стихе 24 первого послания от Иоанна мы читаем таковые слова. «А что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам». И, наконец, в послании к Ефесянам во 2 главе 22 стихе о Христе говорится следующее. «Итак вы, имея самого Иисуса Христа, краеугольным камнем, на котором все здание возрастает в святой храм в Господе, на котором вы устрояетесь в жилище Божье Духом». Апостол Павел также сообщает нам откровение о том, что Святой Дух вселяется в христианина. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас». Римлянам 8 глава 9 стих. Поэтому о верующем говорится, что он живет по Духу, а также, что Дух Божий обитает в нем. От Павла мы также узнаем великую истину о том, что значит для нас обитание Святого Духа в нас. «Тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои». 1 Коринфянам 6 глава 19 стих. Таким образом, пребывание Святого Духа в христианине делает его храмом Святого Духа. В дополнение к первым двум функциям возрождения и наполнения верующего, Святой Дух крестит каждое чадо Божие. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, и все напоены одним Духом». 1 Коринфянам 12:13. Здесь имеется в виду не водное крещение, которым крестил Иоанн Креститель, и не водное крещение наших дней. Это особое служение Духа Божьего тем, кто уверовал во Христа как в Спасителя, крещение, утверждающее их веру и вводящее их в великую Божью семью святых, которую Писание называет «телом Христовым» или «Христовой Церковью». Примеры такого крещения мы находим в книге «Деяния апостолов», где к числу учеников Христа прибавляются новые верующие и исполнились все Духа Святого. Деяния апостолов 2:4 и далее. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть». Деяния апостолов 2:17. «И так охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Деяния апостолов 2:41. В отличие от действия Святого Духа в прошлом или будущем, крещение Духом присуще только нашему веку благодати. Как только человек в вере обращается ко Христу за спасением, он автоматически присоединяется к телу Христа. И мы должны особо подчеркнуть факт, которому учит нас Писание, что возрождение и крещение – это не отдельные акты Святого Духа, а акты, совершающиеся одновременно. В то же время крещение Святым Духом и исполнение Святым Духом – это не одно и то же, но два различных служения Духа. Крещение Духом одно, а исполнение Духом происходит многократно. Крещение Духом подтверждает и гарантирует вечную безопасность верующего, о чем мы говорим ниже, когда речь пойдет о запечатлевании верующего. Писание говорит об этом служении Святого Духа очень ясно. Святой Дух запечатлевает каждого верующего во Христа. чтобы дать вам наилучшее представление об этом служении Святого Духа, мы процитируем несколько текстов, где говорится об этом. «Утверждающий нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела его в похвалу славы его. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». 2 Коринфянам 1, 21-22, Ефесянам 1, 13-14, 4-30. Бог запечатлевает, то есть ставит печать, каждого нового верующего Христа, когда тот уверует и приходит ко спасению. И эта печать является гарантией или залогом вечной безопасности верующего до наступления дня его полного искупления, когда он воскреснет и воссядет со Христом на небе. Это также знак того, что верующий принадлежит Богу, что он его собственность, факт, который никто никогда не сможет изменить. Таким образом, мы видим, что верующий рождается от Духа, исполняется Духом, крестится Духом в тело Христово и запечатлевается Духом, как Божья собственность до того момента, когда он займет свое окончательное место на небесах. Аминь.